Чистота Отоми. Это было в послеполуденные часы 14 мая первого года Мэйдзи. В те послеполуденные часы, когда вышел приказ: завтра на рассвете правительственные войска начнут военные действия против отряда Сёгитай в монастыре Тоэдзан. Речь идет о подавлении мятежа самураев, являвшихся сторонниками сёгуна Кейки, отрекшегося от власти в связи с революцией 1867 года. Мятежники образовали отряд, носивший название Сёгитай, отряд справедливости, и сконцентрировались в монастыре Канэйдзи в районе Оэно в Токио. Мятеж был подавлен правительственными войсками 15 мая 1868 года. Всем проживающим в районе Оэно предлагается незамедлительно выселиться куда угодно. В галантерейной лавке во втором квартале улицы Ситая после ухода хозяина Когая Масабея оставался один только большой трехцветный кот. Он тихонько лежал, свернувшись клубком в углу кухни у раковины аваби. Аваби — морское ушко, съедобный моллюск, часто весьма больших размеров. Раковину обычно сохраняют. В доме с наглухо закрытыми дверьми, разумеется, было совершенно темно даже днем. Не слышно было ни шагов, ни голосов. До слуха доносился только шум дождя, лившего уже несколько дней подряд. Дождь время от времени вдруг потоками проливался на невидимые крыши и опять удалялся в пространство. Всякий раз, когда дождь усиливался, кот округлял свои янтарные глаза. Тогда в кухне, где нельзя было разглядеть даже очага, на миг появлялись два зловещих фосфорических огонька. Но, почувствовав, что кругом ничего не меняется, кот, так и не пошевельнувшись, снова сощуривал глаза в узкие щелки. Так повторялось много раз. И, наконец, кот, уже, видимо, засыпая, больше не открывал глаза. Но дождь по-прежнему то вдруг усиливался, то стихал. Восемь без половины. По принятой тогда старинной системе счисления времени сутки делились на две половины. С полуночи до полудня и наоборот. А каждая половина на шесть промежутков, счет которых начинался с девятого, окончался четвертым. Дневные 8 часов соответствовали теперешним 14. 8 без половины — 15, 7 — 16 и так далее. Время шло, и под шум дождя день понемногу клонился к вечеру. И вот уже близко к 7 часам кот, чем-то обеспокоенный, неожиданно широко раскрыл глаза и в то же время как будто насторожил уши. Дождь уже не лил так сильно. Раздались голоса носильщиков паланкина, пробежавших по улице. Больше ничего не было слышно. Но после нескольких секунд тишины в темной кухне вдруг стало как-то светлеть. Дощатый настил возле очага, блеск воды в кувшине без крышки, сосенка бога кухонного очага, шнур от окошка в потолке — все это одно за другим вырисовывалось из мрака. С беспокойством поглядывая на водосток, кот медленно поднялся во весь свой рост. В это время дверцу водостока открыл, нет, не только дверцу, в конце концов и сёдзи отодвинул, какой-то до костей промокший бродяга. Просунув в кухню голову, повязанную старым полотенцем, он некоторое время настороженно прислушивался к тишине, царящей в доме. Удостоверившись, что никого не слышно, он потихоньку вошел в кухню в своем рогожном плаще, на котором темнели мокрые пятна. Кот, прижав уши, слегка попятился. Но бродяга, не обращая на него внимания, задвинул за собой сёдзи и медленно снял с головы полотенце. На лице, заросшем волосами и сплошь покрытым грязью, в нескольких местах были налеплены пластыри. Однако сами черты были вполне обыкновенными. Выжимая воду из волос и отирая капли с лица, бродяга тихим голосом позвал кота по имени. «Мике! Мике!» Кот, от того, что голос был ему знаком, снова поднял прижатые было уши. однако с места не трогался и время от времени с опаской поглядывал на пришедшего. Бродяга